У меня в машине гражданка сидит, ну, та насчет трудоустройства. Пусть он ее проводит сюда, познакомитесь. Черт, забыл совсем, в бомбоубежище конь не валялся. Кирилл хлопнул себя по лбу и, набрав номер, приложил трубу к уху. — Артем, во дворе женщина сидит в серой Ниве. Давай-ка, пожалуйста, приведи ее ко мне. — Ага, прямо сейчас. Отключился и по новой пробежался пальцами по кнопкам. — Лея Борисовна, это я. Ты не забыла, девушка, что долг платежом красен? — Нет, натурой не возьму. Лучше бы обрезной доски, кубометров 5 и пару плотников, выгородку сколотить. — Нет, завтра с утра. — Ну и ладно. Я всегда знал, что ты честная девушка. Привет. Он повесил трубку и, заметив вдруг, что Снегирев со странным видом смотрит сквозь жалюзи, встал из-за стола и подошел к окну. — Ты чего, Алексеич? И, глянув, потерял дар речи. Во дворе суровый радикал Тема прижимал к груди худенькую невысокую женщину и, никого не стесняя, спускал скупую мужскую слезу. Никаких комментариев не требовалось. Было ясно сразу, что встретились свои мать и сын. «Мексиканский, стал быть, сериал?» Снегирев вдруг громко расхохотался, что случалось с ним весьма нечасто, и, щелкнув семечкой, ловко выплюнул шелуху прямо в урну. «Хэппи-энд, говоришь? Да все так начинается». В канун октябрьской годовщины деревья в парке устроили стриптиз, а не дотянувший до марта кот Пантрик надумал жениться. Время ему пришло. Хоть колченок — мелкий хищник, зато в самом соку большоусый рыжий хвост, а уж хитрожоп-т, куда там кое-кому из двуногих. Вот в том-то и дело, что хитрожоп. Как сыграли свадьбу? Никто толком не видел. Только Таня Дергункова, ночью встававшая по нужде, заметила на кухне с десяток горящих глаз, решив про себя, что перебрала Невского оригинального, перекрестилась, справила потребность и прямиком рванула под бочок сожителю Ленечки. А вот утром обнаружились вещи пренеприятные. Из холодильника новомосковских пропала жареная курица, чита Борисовых не дочиталось клубничного йогурта, а у Тараса Кораблева кто-то выжрал миску присланного мамочкой холодца. Кто выжрал? Конечно, это рыжий колченогий гад, которого давно кастрировать пора. Ах, если б только он один! Скоро выяснилось, что в свадебный вояж кот Пантрик не поехал, а проводит свой медовый месяц дома в обществе молодой голубоглазой супруги. Где конкретно жили новобрачные, никто не знал. То ли на бескрайних, протянувшихся вдоль коридора антресолях, то ли в столетнем, полном старой рухляди чулане, только было доподлинно известно, что аппетит у них был отличный, а наглости хоть отбавляй. Был вечер пятницы. Уикенд, собственно, уже начался, но пока как-то безрадостно. Витя Новомосковских, подружив копченые кости с тушенкой, варила свое фирменное хлебово и неодобрительно косилась на супруга, на пару с Юрасиком, глушившего Балтику. Доставший где-то денег Кораблев жарил яичницу с ветчиной и с гордым видом глотал голодные слюни, а Таня Дергункова терла в салат черную редьку и все думала о своем, о наболевшем, о девичьем. Видимо, пришло время ставить на Ленечке крест. Совсем он сделался никакой, ни в плане материальном, ни в койке. Только и знает флакон на грудь, сигарету в пасти и к телевизору, на диван. Нет ж, нахрен такую любовь до гроба. Алеша, еще... Эсфирь Самуиловна отрезала кусок запеканки и, положив на тарелку, с довольным видом утопила в сгущенке. Вроде ничего получилось. — Очень вкусно, тетя Фира. Снегирев уже съел здоровенный кусок несколько жирного, фаршированного яблоками гуся, и теперь вместе с своей квартироздатчицей пил чай, настоящий китайский, из деревянной коробочки. — Алеша, суп!